удивительные факты о человеческом мозге. Сцена сознания мала, гораздо меньше, чем обычно кажется. Чем меньше информации вы одновременно удерживаете в сознании, тем лучше. Новые концепции занимают на сцене больше места, чем хорошие знакомые. Память деградирует, если вы пытаетесь одновременно удерживать в сознании больше, чем одну мысль. Если вам нужно выбрать из нескольких объектов, то оптимальное их число для сравнения – 2. Оптимальное число различных концепций, которые можно одновременно удерживать в сознании, не превышает 3 или 4. Это вы можете попробовать сами. Упрощайте информацию, сосредоточившись на самых ярких элементах концепции. Всякий раз, когда у вас накапливается слишком много информации, группируйте ее и формируйте блоки. Учитесь выводить на сцену в первую очередь самых важных актеров, а не тех, кого привлечь проще всего.